Старик Хоттабыч и гражданин Хапугин. «Благословенный Волька», — сказал спустя 3 дня Хоттабыч, блаженно греясь на солнышке. «Все время я делаю тебе подарки, по моему разумению, ценные, и каждый раз они тебе оказываются не ко двору. Может быть, сделаем так? Ты мне сам скажешь, что бы тебе и твоим достойным молодым друзьям хотелось от меня получить?» И я почел бы за счастье и честь немедленно доставить вам желаемое. «Подари мне, пожалуйста, большой морской бинокль», ответил, не задумываясь, Волька. «С радостью и любовью, о превосходный Волька!» «Нам тоже бинокль, если можно», застенчиво сказали одновременно Женя и Сережа. «Бесспорно, можно», — радушно отвечал Хоттабыч, и они всей компанией пошли в магазин случайных вещей. Магазин, расположенный на шумной и узкой улице в самом центре города, буквально кишел покупателями. Хозяйственные горожане уже примеряли зимние вещи, хотя июнь был еще в самом разгаре. Наши друзья с трудом протиснулись к прилавку, за которым торговали настолько случайными и разнообразными предметами, что их никак нельзя было распределить по отделам, потому что тогда пришлось бы на каждую вещь заводить особый прилавок. «Покажи мне, Волька, как они выглядят, эти бинокли, угодные твоему сердцу», — весело сказал Хоттабыч, и вдруг побледнел и затрясся мелкой дрожью. Он горестно взглянул на своих, ничего не понимающих молодых спутников, заплакал, гробовым голосом сказал им: «Прощайте, друзья мои!» И, направившись к пожилому покупателю, стоявшему около самого прилавка, растолкал локтями публику и бухнулся перед ним на колени. «Приказывай мне, ибо я твой покорный и смиренный раб», — сказал он, глотая слезы и порываясь поцеловать полы его пиджака. «Не лезьте ко мне», — замахал пожилой гражданин руками. «Не лезьте, а то я вам съезжу по физиономии. Ишь ты, к карману подбирается, бумажник свистнуть хочет, жулик!» «Ты ошибаешься, о мой повелитель! Я жду твоих приказаний, чтобы исполнить их немедленно и беспрекословно!» — отвечал убитым голосом старик, все еще стоя на четвереньках. «Стыдно, гражданин, нищенствовать в наше время!» — укоризненно сказал Хоттабычу продавец из-за прилавка. «А еще прилично одетый!» «Значит, сколько за колечко?» — нервно продолжал пожилой гражданин разговор, прерванный Хоттабычем. «Всего-навсего 3 рубля 41 копейка, гражданин Хапугин», — ответил продавец. «Вещица, конечно, случайная». Продавцы магазинов случайных вещей хорошо знали гражданина Хапугина, бывшего частника, а теперь помощника заведующего хозяйством кустарной артели «Красный пух». Каждый день после службы Хапугин обходил один за другим магазины в надежде воспользоваться неопытностью продавцов и отхватить за бесценок какую-нибудь ценную вещицу. Совсем недавно ему удалось купить за 10 рублей какую-то особенную фарфоровую чашечку. И вот сейчас, как раз тогда, когда перед ним бухнулся на колени Хоттабыч, он приценивался к потемневшему от времени колечку, которое продавец считал серебряным, в то время как Хапугин сразу определил его как платиновое. «Да», — иронически протянул гражданин Хапугин, протягивая продавцу через минуту кассовый чек по цене и колечко. Получив свою покупку, он сразу спрятал ее в свой старомодный кожаный кошелек и быстро вышел на улицу. Вслед за ним поспешил и Хоттабыч, утирая кулаками слезы, обильно текшие по его лицу. Пробегая мимо своих друзей, он еле успел бросить им на ходу: «Увы, В руках у этого почтенного Хапугина я только что увидел волшебное кольцо Сулеймана ибн Дауда, мир с ними обоими. А я раб этого кольца и должен следовать за тем, кто им владеет. Прощайте же, друзья мои, я всегда буду вспоминать о вас с благодарностью и любовью. Только теперь, безвозвратно расставшись с Хаттабычем, ребята поняли, как они к нему привыкли. Печальные и молчаливые вышли они из магазина, даже не взглянув на бинокли, и отправились на речку, где привыкли последние дни собираться для задушевной беседы. Они долго лежали на берегу у того самого места, где еще так недавно Волька нашел знаменитую глиняную бутылку с Хаттабычем. Они припомнили смешные, но милые повадки старика и все больше убеждались, что у него был очень приятный и добродушный характер. «Скажем прямо, не ценили мы старика», — сказал самокритически Сережа и сокрушенно вздохнул. Вслед за ним тяжело вздохнули и оба его приятеля. «Да», — прошептал задумчиво Волька, «и раз у этого самого Хапугина кольцо Сулеймана, то Хаттабычу выходит труба». Помните, ребята, такой же случай приключился в свое время с Аладдином и его волшебной лампой? Как не помнить? Конечно, помним, нехотя согласились Сережа и Женя. «Дались нам эти морские бинокли! Тьфу!» Волька повернул голову, чтобы удобнее было плюнуть, но не плюнул, а быстро вскочил на ноги и бросился вперед с пронзительным победным кличем. «Ура! Хаттабыч вернулся! Ура!» Действительно, к ребятам быстрой, чуть суетливой стариковской походкой приближался Гасан Абдурахман ибн Хаттаб. На плече у него болтались на ремешках три твердых кожаных футляра с большими морскими биноклями.